Глава 26, из которой видно, что и в области филантропии не следует действовать спустя рукава. Спустя 3 недели Аврора со своим призом на буксире прибыла на Мальту. Раненые были отправлены в госпиталь, а храбрый русский капитан оправился от ран почти одновременно с капелланом, мистером Гаукинсом. Джеку, который постоянно навещал капеллана, стоило большого труда утешить его. Он воздевал руки и осыпал себя горькими упреками. «О!» — восклицал он. «Дух бодр, плоть же немощна! Я служитель Божий, как меня называют, которому надлежало оставаться внизу с лекарями, утешая раненых. Я пошел на палубу и принял участие в резне. Что со мною будет?» Джек старался утешить его, ссылаясь на то, что в старые времена не только священники, но и епископы надевали латы и принимали участие в боях. Тем не менее, душевное состояние мистера Гаукинса сильно замедляло его выздоровление. Когда он встал с постели, Джек познакомил его с русским капитаном, который тоже только что оправился от ран. «Я рад обнять такого храброго офицера», — сказал русский, обнимая капеллана и целуя его в обе щеки. «В каком он чине?» — прибавил он, обращаясь к Джеку, который спокойно ответил. «Это наш корабельный священник». «Священник?» — с удивлением повторил капитан, меж тем, как Гаукинс отошел в смущении. «Священник — это пример. Я всегда уважал церковь. Скажите, пожалуйста», — прибавил он, обращаясь к Джеку, «у вас всегда священники водят людей на абордаж?» «Всегда, сэр», — отвечал Джек. «Это правило службы. Священник обязан вести людей в Царство Небесное. Так гласит 99-я статья нашего военного устава». «Вы воинственная нация», — сказал русский, поклонившись Гаукинсу, и возобновляя свою прогулку, не слишком довольный тем, что его свалил с ног пастор. Мистер Гаукинс некоторое время оставался неутешным, а затем перешел на сушу, где его застарелые привычки не грозили ему такими соблазнами. Авроре снова пришлось отправиться в док и чиниться, что потребовало довольно продолжительного времени, в течение которого капитан Уильсон послал рапорт адмиралу и получил ответ. Адмирал, поздравляя его с блестящим успехом, поручил ему, когда он будет готов, отправиться в Палермо с важными депешами к тамошним властям, а, дождавшись там ответа, вернуться на Мальту и, забрав людей, оставленных в госпитале, присоединиться к тулонской эскадре. Узнавший об этом, наш герой был в восторге при мысли о свидании с Агнессой и ее братьями. Еще раз Аврора вышла из Валецкой гавани и направилась при попутном ветре по голубым волнам. К вечеру ветер усилился и заставил их взять Марсели на двойные рифы. На другой день они находились у берегов Сицилии, недалеко от того места, где Изи и Гаскайн были выброшены на берег. Погода была тихая, и море успокоилось. Поэтому они держались близко к берегу, так как ветер мешал им идти в Палермо. По обыкновению все смотрели в подзорные трубы на виллы, утопавшие в зелени апельсиновых рощ среди холмов и долин. — Что это такое, Гаскайн? — спросил Изи. — Вон под тем утесом, как будто корабль. Гаскайн взглянул в указанном направлении. «Да, это судно на скалах. Судя по форме носа, галера». «Это галера, сэр. Я вижу скамьи для гребцов», — сказал сигнальщик. Сообщили капитану Уильсону, который тоже посмотрел подзорную трубу. «Без сомнения, она села на камни», — заметил он. «И мне кажется, я различаю людей. Подойдем поближе». Аврора направилась к судну и через час находилась в полумиле от него. Предположения подтвердились. Это была сицилийская галера, севшая на камни. Теперь ясно были видны люди, махавшие рубашками и платками. Это должно быть каторжная галера, так как я замечаю, что никто из них не меняет своего положения. Очевидно, офицеры и команда бросили ее, предоставив каторжникам погибать. «Какая гадость!» — сказал Джек Гаскину. «Ведь они осуждены на галеры, а не на смертную казнь». «Да, море их не помилует», — отвечал Гаскин. «А каково положение дожидаться неминуемой смерти прикованными к скамьям? Надеюсь, капитан не оставит их без помощи». Некоторое время капитан Уильсон колебался, что ему предпринять. Невозможно было бросить несчастных на верную смерть, но и выпустить на берег толпу каторжников, из которых добрая половина не преминула бы приняться за свои прежние дела, представлялось не совсем удобным. Взять же их на фрегат и везти в Палермо было чересчур хлопотно и неудобно для военного корабля. Подумав немного, капитан решил выпустить их на берег. Если сицилийские власти останутся недовольны, то пусть пеняют на себя. Вольно же им допускать такие гадости. Аврора легла на дрейф, и капитан приказал спустить два катера с вооруженной командой. «Мистер Изи, возьмите катер и оружейников. Отправляйтесь к галере. Освободите этих людей и высадите их на берег маленькими отрядами. Мистер Гаскин, вы возьмете другой катер и будете сопровождать мистера Изи. Велите вашим людям держать оружие наготове на случай какого-нибудь враждебного покушения со стороны каторжников». Исполняя это приказание, наши мичманы отправились к галере. Оказалось, что она засела на камнях, пробивших ее тонкий корпус, и, как они думали, офицеры и команда покинули ее в шлюпках, бросив каторжников на произвол судьбы. Галера была в 50 весел, но только на 36 имелись гребцы. Весла были длиной в 40 футов, на каждом сидело по 4 гребца каторжника, прикованные к скамьям цепью. От носа до кормы между двумя рядами скамей была проложена доска в 2 фута шириной, для того чтобы боцман мог погонять плетью недостаточно усердных. «Да здравствуют англичане!» — воскликнули каторжники, когда Изи вскарабкался на галеры. Все они имели жалкий, измученный, изнуренный вид. Физиономии большинства не представляли ничего зверского, но немало было и отталкивающих свирепых лиц. «Послушай, Нед, видел ли ты когда-нибудь такие каинские рожи?» — заметил Изи. «Нет», — отвечал Гаскин. «Если б капитан увидел их, то вряд ли бы решился выпустить их на берег». «Да, но как бы то ни было, мы имеем положительные приказания. Оружейник, раскуйте их, начиная с кормы. Мы будем перевозить их постепенно. Сколько их тут?» 144 человека». «Однако выпустить такую ораву в общество? Я почти готов вернуться к капитану и просить его взять их на корабль. Нам приказано освободить их, Джек». «Да, но я бы желал обсудить этот пункт с капитаном Уильсоном». «Ты сам знаешь, Джек, что на службе не приходится обсуждать приказаний. При том же они все равно скоро попадутся». «Да, но сначала дадут о себе знать населению. Часть из них — отменные негодяи, а остальным поневоле приходится грабить, когда есть нечего. Ну да как бы то ни было, бросить их на произвол судьбы мы не можем. И раз капитан не берет эту публику на борт, остается только выпустить ее на берег». Оружейник принялся расковывать каторжников. И когда освободил столько, сколько мог вместить катер, Джек, сопровождаемый Гаскайном, отвез их на берег и высадил. Потребовалось 6 поездок, чтобы перевести всех. Когда же последняя партия была высажена, и Джек приказал матросам отвалить от берега, один из каторжников повернулся и крикнул Джеку насмешливым тоном: «До свидания, сеньор! До встречи!» Джек встрепенулся, взглянул и узнал в изнуренном полуногом оборванце дона Сильвио. — Я сообщу дону Рибьери о вашем прибытии, сеньор! — крикнул негодяй и, соскочив с камня, смешался с толпой. — Нет, — сказал Изи Гаскайну, — мы освободили этого негодяя. — Очень прискорбно, — отвечал Гаскайн, — но мы только исполняли приказание. — Теперь ничего не поделаешь, но я боюсь, что выйдет беда. — Мы исполняли приказание, — повторил Гаскайн. — Выпустили его в 10 милях от усадьбы дона Рибьеры. Исполняли приказание, Джек, с целой оравой, которую он может повести за собой. Приказание, Джек! Агнеса в его руках. Приказание капитана, Джек. Мы обсудим этот пункт, когда я буду на корабле. Слишком поздно, Джек. Да, простонал Джек в отчаянии, опускаясь на скамью. Навались, ребята, навались! Вернувшись на фрегат, Джек сообщил обо всем, что произошло, прибавив, что в числе каторжников оказался дон Сильвио, и высказал свои опасения по поводу близости усадьбы дона Рибьеры. Капитан Уильсон слушал, кусая губы. — Боюсь, что я поторопился, мистер Изи, — сказал он. — Следовало взять их на фрегат и передать властям. Теперь остается только поторопиться в Палермо и сообщить властям, чтобы выслали за ними войска. Ветер переменился, и Аврора могла тронуться в путь. Утром она бросила якорь в Палермо, и капитан немедленно сообщил властям, которые отправили отряд войск на поиски освобожденных каторжников. Капитан Уильсон, сочувствуя беспокойству Джека о его друзьях, дал ему и Гаскайну отпуск на берег. «Нельзя ли мне взять с собой Мести, сэр?» — спросил Джек. Капитан дал согласие, и через полчаса оба мичмана и Мести, вооруженные с головы до ног, были уже в той самой гостинице, где останавливались раньше. Первым делом они справились о доне Филиппе и его брате. «Они оба в отпуске», — сказал хозяин, и находится у дона Рибьеры. «Это все-таки утешительно», — подумал Джек. «Теперь нужно как можно скорее достать лошадей. Мести, вы умеете ездить верхом? Еще бы не уметь, масса Изи! Кто ездил на кентукских лошадях, тот со всякой справится». Достали лошадей проводника, и в 8 часов утра небольшой отряд выехал по направлению усадьбы дона Рибьеры. Проехав 6 миль, они встретились с одним из отрядов, посланных на поиски освобожденных каторжников. Офицер оказался старым знакомым нашего героя, который, сообщив ему об освобождении дона Сильвио и о своих опасениях насчет дона Рибьеры, просил обратить внимание на это обстоятельство. «Корпо ди Бакко! Черт побери! Вы правы, сеньор мичман», — отвечал офицер. «Я буду там завтра в 10 часов утра. Нам придется идти почти всю ночь». «У каторжников нет оружия», — заметил Изи. «Нет, но они скоро запасутся им. Нападут на какое-нибудь местечко и ограбят его. Больше ничего им не остается делать. Прежде чем уйти в горы, надо запастись оружием и провиантом». На этом они расстались. И около 5 часов пополудни Джек и его товарищи были в усадьбе дона Рибьеры. Джек соскочил с лошади и бросился в дом. За ним Гаскайн. Они застали всю семью в гостиной. Она не подозревала о грозившей ей опасности и была изумлена и обрадована появлением старых друзей. Джек бросился к Агнессе, которая вскрикнула при виде его и едва не лишилась чувств, так что он должен был поддержать ее. Когда она оправилась, наш герой поздоровался со стариками и молодыми офицерами. После первых приветствий он поспешил сообщить им причину своего посещения. «Дон Сильвио и 150 каторжников выпущены вчера вечером на берег?» — воскликнул дон Рибьера. «Вы правы. Я удивляюсь, что они до сих пор не явились сюда. Но я жду Педро из города. Он повез туда вино и привезет нам новости. Во всяком случае, нам следует приготовиться, сказал Дон Филипп. Вы говорите, солдаты будут здесь завтра утром? Пресвятая Дева! Воскликнули дамы в ужасе. Сколько нас всего? Спросил Гаскайн. У нас 5 человек прислуги, отвечал Дон Филипп. Все хорошие люди. Кроме того, мой отец, мой брат и я. А нас 3, с проводником 4, но мы его совсем не знаем. Итого 12, не слишком много. Но я думаю, что если мы приготовимся как следует, то можем продержаться до утра. Не лучше ли нам уехать в Палермо, предоставив им разграбить дом, сказал Дон Рибьера. Они могут напасть на нас на дороге, а в открытом поле нам с ними не справиться. Тогда как здесь мы в более выгодном положении, возразил Дон Филипп. Правда, задумчиво отвечал Дон Рибьера. Если так, то надо приготовиться, так как, разумеется, Дон Сильвио не упустит такого удобного случая отомстить. Пойдем же, посмотрим, какие у нас средства защиты.